Кошелев, будучи в середине 1840-х годов уездным предводителем дворянства, счел своим долгом внушить соседу, помещику господину Че, о необходимости изменить его обращение с крестьянами и дворовыми людьми, брань и сечение которых случались каждодневно. Сосед крайне этому изумился, обиделся вмешательством в домашние дела и поспешил донести начальству о действиях Кошелева, клонящихся к возмущению крепостных людей и несогласных с настоящими дворянскими чувствами и понятиями. То было летом. А зимою кучер господина Че, проезжавший раз своим барином по лесу в санях, слез с облучка и сказал: «Нет, ваше высокоблагородие, жить у вас больше мне не в моготу». Снял вожжи, сделал петлю и, перекинувши на толстый сук дерева, покончил свою жизнь. Господин Че едва не замерз в лесу. Спасибо, лошадь сама довезла до дома. После, рассказывая сие происшествие, он всякий раз прибавлял: «Вот какова глупость и грубость простого народа». В 1844, 1846 и 1848 годах вновь создавались секретные комитеты по крестьянскому делу, в последнем председательствовал наследник. Члены комитетов собирались, обсуждали, подписывали журнал с мнениями и представляли его государю. Все ждали его слова. Но в 1848 году в Европе грянули революции. 14 марта 1848 года в Санкт-Петербурге был издан царский манифест. После благословения долголетнего мира Запад Европы внезапно взволнован новыми смутами, грозящими неспровержением законных властей и всякого общественного устройства. Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились с сопредельной Германией и, разливаясь повсеместно, с наглостью, возраставшую по мере уступчивости правительств, разрушительный покой сей прикоснулся, наконец, и союзных нам империи Австрийской и Королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей, Богом нам вверенной России, но да не будет так. По заветному примеру православных наших предков, призвав на помощь Бога Всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрывном союзе со святою нашей Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших. С нами Бог, разумейте, языци, и покоряйтеся, яко с нами Бог. Глава четвертая. Дела семейные и государственные. У наследника рождались дети. В августе 1842 года появилась на свет дочка, названная Александрою. Хотя многие отговаривали от такого имени, дескать, не живут девочки с таким именем. И точно, спустя 2 года умирает сестра наследника, великая княжна Александра Николаевна, а через 5 лет его первенец. Александр Николаевич тяжело переживал смерть 7-летней дочки, которую страстно любил, был ее товарищем и постоянно носил на руках, так любил, что уже после не мог любить других своих детей. В 1843 году родился сын, названный в честь деда Николаем. Затем еще не раз пушечные выстрелы будили жителей Петербурга. Бог даровал наследнику еще 5 сыновей и дочь: Александра, Владимира, Алексея, Сергея, Павла и Марию. В день крестин устраивался торжественный обед для особ первых 3 классов, на котором в любое время года подавали малину, землянику и вишни. Великокняжеская семья жила дружно. Александр старался даже в мелочах доставлять радость жене. на ее родине при Великогерцогском дворе два раза в неделю бывал парадный стол, за которым непременным блюдом были разваренные треска с картофелем, рубленными яйцами и топленым маслом. Узнав о том, он приказал готовить треску и сам ел, хотя, правду говоря, предпочитал мясо.